Но именно этот контроль избивал Алию с толка. Если владыка почти так же силен, как и 800-летний глава ордена, то девушка была опытным и далеко не слабым воином, однако вполне трезво оценивала свои силы. Шансов против кого-то вроде Йоды у нее не было, и умереть она должна была еще в первые минуты после начала сражения. Но Ситх за весь бой так и не использовал ни одного более совершенного и сложного приема. Только грубое манипулирование силой с помощью своей воли и разума, а также самые простейшие, хоть и чрезвычайно мощные, удары телекинезом и молнией. И девушка не могла понять причину этого. Владыка не был похож на идиота, который стал бы тупо недооценивать врага и просто играться с ним ради развлечения. Вероятность того, что противник скрывает свои истинные возможности, чтобы не допустить утечки важных данных в орден, тоже была довольно сомнительна. Вряд ли он предполагает вероятность побега свидетелей или собирается оставить их в живых. Если же надеется переманить кого-нибудь на темную сторону, то и в этом случае логичнее было бы наоборот продемонстрировать подавляющую мощь своей стороны силы и своего могущества и тем самым сломить врагов и лишить их малейшей надежды. Единственная более-менее правдоподобная версия, пришедшая на ум Алии, это то, что владыка, по какой-то причине, больше провоцирует ее и старается заставить продемонстрировать все свои навыки и способности, словно наживкой маня близкой победы и заставляя выкладываться полностью, но при этом пока без особого труда отражая все попытки девушки нанести смертельный удар. При этом еще и постепенно увеличивает сложность и интенсивность сражения, ищет ученика и проверяет мои возможности, или пытается определить уровень подготовки джедаев и разобраться в стиле нашего боя. Или я еще что-то упускаю. Ближний бой на мечах тоже совершенно запутал Алию. Вначале, когда Ситх отражал атаки девушки своим световым мечом, его навыки фехтования были хорошо, если на уровне среднего джедая, а то и ниже. Что поразило Этир до глубины души и заставило чуть ли не мозги сломать в поисках возможного подвоха, которого, как позже выяснилось, просто не оказалось. Очередную атаку владыка отразил металлическим мечом. Сначала девушка даже не поверила своим глазам. Когда Алия впервые увидела Ситха и висящий у него на поясе клинок, то подумала, что это какой-то глупый церемониальный атрибут, вроде резных копий в ордене. Чего-либо необычного в нем совсем не ощущалось. Но потом, в руке владыки меч пел, пылая от переполняющей его мощи и тьмы, а в момент удара издавал оглушительный ментальный рев. Клинок не имел разума в прямом смысле, но Алия чувствовала, что он не просто сложная вещь и намного ближе к живым существам, чем те же дроиды, и ощущала в нем инстинкты, невообразимую ненависть и жажду крови, радость и упоение схваткой, и страх перед своим хозяином. Чудовищное, и одновременно прекрасное в своей смертоносности, оружие. Как опаснейший хищник, красотой которого невозможно не восхищаться. Алия находила упоминания о таких артефактах в древних манускриптах. Мечи древних темных владык, секрет создания которых утерян уже многие тысячи лет назад. Невозможный сплав металла и самой сути темной стороны. Древняя алхимия ситхов. Практически неразрушимые и способные проводить и увеличивать силу своего хозяина. Такие клинки были способны рубить практически все. Темная энергия создавала вокруг лезвия своего рода плотное резонансное поле, расщепляющее материю, попавшую под удар, чуть ли на молекулярном уровне. Благодаря чему такое лезвие обладало немыслимой остротой и прочностью. И даже световой меч не мог поцарапать такой клинок. И чем могущественнее хозяин, тем мощнее становился меч и наоборот. Удивительный симбиоз. А еще, наверное, самая опасная вещь, созданная падшими. Если владелец обладает недостаточно сильной волей и могуществом, то меч сразу или постепенно подчиняет его, превращая в безумного, кровожадного психопата, убивающего всех на своем пути, то есть еще более безумного и кровожадного, чем обычные падшие. Впрочем, противник Алии с этим проблем явно не испытывал, что только доказывало, насколько он далеко не прост. Каждый раз, когда инстинкты и эмоции меча от упоения схваткой достигали какого-то предела, Ситх словно одергивал клинок, обрушивая на него ментальный удар и подавляя его суть своей волей. И в этот момент Этир снова ощущала исходящий от клинка страх и некое раболепие. Словно ручной хищник бескорипт, яростно рвущий врагов, а потом заискивающий ползающий у ног недовольного хозяина, стегнувшего его плеткой. А вот металлическим мечом ситх фехтовал мастерски. Причем его стиль боя говорил о том, что он не просто отыскал где-то древний артефакт, а изначально обучался владеть именно таким оружием. И как такое возможно в нынешний век световых мечей было совершенно непонятно, что еще больше запутывало все логические цепочки и не давало просчитать противника. Разве что появлялись совсем бредовые теории вроде духа древнего ситха, захватившего тело молодого одаренного. Потому что даже несколько тысяч лет назад металлическими клинками уже никто не пользовался, ни из ситхов, ни из джедаев. Приноровиться к стилю боя владыки тоже оказалось очень сложно. Удары металлического клинка обладали огромной силой, даже без усиления телекинезом, и меч Алии, при каждом блоке, чуть ли не выворачивало вместе с кистью, а отдача от удара расходилась ноющей болью в руке и во всем теле. Однако девушка не зря долгие годы оттачивала свое мастерство поединка и все-таки смогла быстро адаптироваться к новым условиям, стараясь теперь больше отводить атаки и не принимать их на жесткий блок, а то и вовсе уклоняться. Ситх был намного сильнее физически, хотя и менее подвижным. Если Алия постоянно двигалась и буквально танцевала вокруг противника, нанося многочисленные удары со всех направлений, то владыка наоборот больше предпочитал совершать минимум движений, лишь иногда резко смещаясь в сторону или наступая и тесня девушку. Впрочем, на скорость его ударов и реакцию, это нисколько не влияло. Несмотря на тяжелые доспехи и плащ, он абсолютно не уступал в скорости и реакции Алии, а теперь, после смены меча, еще и в мастерстве фехтования. А вот свое значительное превосходство в силе и количестве энергии, владыка по-прежнему реализовывать пока не спешил, ограничиваясь все теми же простейшими, хоть и очень мощными, телекинетическими таранами. Несмотря на все нарастающий темп, бой стал переходить в затяжной и противники закружились в смертельном танце, методично взламывая оборону друг друга и выискивая в ней бреши и уязвимости. Каждый из противников пытался подловить другого и нанести смертельный удар. Комбинации приемов на пределе своих сил, многочисленные ловушки ложных слабых мест, хитрые обманные удары и молниеносные контратаки. И ситх вновь подтвердил одну из сторон своих основных личностных качеств, с которой уже успела очень хорошо познакомиться Алия, за время своего пребывания на станции. Коварство. Владыка постоянно менял свой рисунок боя, каждый раз искусно имитируя одну-две очевидных бреши для отвлечения внимания и срабатывания на них рефлекторной атаки опытного мечника, и две-три практически незаметные погрешности в своей технике фехтования, которые выявить можно далеко не сразу и только после тщательного анализа и просчитывания. И выглядели они настолько естественно, что будь Этир менее опытный, то уже давно лишилась бы головы, настолько владыка мастерски использовал любую ошибку противника. Предчувствие опасности, не раз выручавшее девушку в таких обстоятельствах, в этом сражении практически не могло ничем помочь выявить ловушку или обманную атаку. Просто потому, что мастер-джедай ощущала исходящую от ситха сильнейшую смертельную опасность постоянно. По крайней мере, владыка пока держит свое слово и не пытается атаковать спрятавшуюся за контейнерами джину. Иначе все могло стать намного хуже. Очень намного. Хорошо бы еще у девочки хватило выдержки самой не броситься на ситха. Но стоило Этир разобраться с одними ложными брешами, аккуратно прощупав их осторожными комбинациями ударов, как ситх снова менял свой рисунок боя, обозначая намеки на новые уязвимости. Впрочем, Алия делала все то же самое, но все-таки больше была сосредоточена на атаке, тогда как владыка основной упор делал пока только на контратаке. Стороннему наблюдателю могло показаться, что силы противников равны и перевес получит тот, кто первый совершит ошибку или начнет выдыхаться. Однако, это было совсем не так. Еще когда ситх только достал свой металлический меч, Этир уже обнаружила одно слабое место противника. Слабость, из-за которой, как ей объясняли еще в академии, одаренные и отказались от металлических клинков. Инерция. Владыка, конечно, был очень силен физически, но даже он не мог погасить ее полностью, пускай задержка и была в какие-то доли мгновения. Но это сразу делало его уязвимым для противника, не уступающего ему в скорости. Весь остальной бой Алия вела только чтобы лучше приноровиться к стилю боя и оружию ситха, а также как можно лучше продумать свою стратегию. И теперь наступало время переломить ход сражения в свою пользу. На миг у девушки мелькнула мысль, что и это тоже может быть ловушка, но она ее отбросила. Все-таки полностью нивелировать инерцию на таких скоростях было возможно только с помощью телекинеза. Однако, тогда проявляло себя другое обстоятельство. Телекинетический контроль своей конечности или оружия дает еще большую задержку, чем инерция, а также серьезно отвлекает на это концентрацию и внимание. Оставив сомнения, Этир начала свою атаку с учетом уязвимого места ситха. Чаша весов сразу стала склоняться в сторону девушки. Владыка полностью ушел в оборону, но ему все равно приходилось отступать, с трудом блокируя натиск Алии. Победа была уже близка. Мастер-джедай еще больше ускорилась, выжимая из тела все возможное. Оставалось еще совсем немного. Силуэты противников слились в одно размытое пятно, а мечи и вовсе стали невидимыми, проявляясь лишь в момент ударов и взрываясь нескончаемым потоком искр и треска. И, наконец, Алия пробила оборону ситха. Ее меч устремился к лицу владыки, девушка вложила всю свою скорость и силу в этот удар и... Этир поняла, что все-таки попалась в ловушку врага. Ухмыляющийся ситх с легкостью отбил атаку, а его клинок, в свою очередь, пробил защиту девушки и понесся к ее шее. Не может быть, такого просто не может быть. У металлического меча не было никакой инерции. Ее полностью погасил слабый телекинетический импульс, прошедший через артефактное лезвие. Владыка не пользовался обычным телекинетическим захватом своего оружия, которое могло сделать удар неповоротливым из-за замедленной реакции. Телекинетический импульс, на мгновение рождающийся внутри самого меча, абсолютно не влиял негативно на скорость и реакцию фехтования, а также не требовал много внимания и концентрации. А вложив все в свою последнюю атаку и даже забыв про защиту, девушка сама открылась. Алия не сразу сообразила, каким образом смогла уцелеть, но наработанные боевые рефлексы, даже без участия разума, смогли в последний момент спасти девушку. Немыслимым образом изогнувшись назад, мастер-джедай избежала смертельного удара вражеского лезвия, отделавшись длинным, глубоким порезом на правом боку, к счастью, не задевшим печень, и тут же перекатом ушла в сторону, увернувшись от мощнейшего телекинетического тарана, со скрежетом проломившего пол и оставившего после себя двухметровый провал. Из дыры тут же взметнулись дым и языки пламени, так как пожар в нижних коммуникациях и не думал прекращаться. Поднявшись на ноги, Этир сразу направила целительную энергию на сильно кровоточащий порез, и ничего не произошло, рана не закрывалась. Сосредоточившись, мастер-джедай почувствовала довольно сильное заражение пореза темной стороной, не дающее его исцелить, чего не было в первой небольшой ране от металлического клинка на руке. И на обычное удаление тьмы совсем не было времени, слишком долгим это являлось процессом. Тем временем кровь продолжала обильно вытекать из раны. Хат. Еще не хватало глупо ослабнуть из-за простейшей кровопотери. Неужели уже все, мастер-джедай? Насмешливо поинтересовался все так же ухмыляющийся ситх, неторопливо обходя провал. Признаться, я ожидал чего-то большего. Ну же, удивите меня. Потому что с нынешними навыками вы не защитите ни себя, ни своего падавана. Алия ничего не ответила, лишь криво усмехнулась, а затем поднесла энергетическое лезвие светового меча почти вплотную к своему боку, прижигая рану. От мгновенно потемневшей и оплавившейся кожи потянулась небольшая струйка дыма, но своего Этир добилась, кровь перестала течь. За все время операции девушка не издала ни звука и не дрогнул ни единый мускул на ее лице. Где же Эр-3? Он уже давно должен был захватить корабль и пробиться сюда. Неужели не смог? И погиб. Тогда не остается другого выхода и ждать больше нельзя. Нужно постараться любой ценой уничтожить ситха. Возможно, через обычных бандитов и мандаларцев у джины еще хватит сил пробиться и сбежать. Этир глубоко вздохнула и слегка передернула плечами, сбрасывая напряжение и отключая защитный покров силы вокруг своего тела, оставив лишь слабое телекинетическое поле. Одновременно Алия почувствовала острую боль во всем теле. Ее жизненная энергия бурлила, смешиваясь в больших пропорциях с энергией светлой стороны силы и до предела заполняя каждую клетку организма. Восприятие мастера-джедая тоже быстро расширялось и менялось. Высшая техника двурукого стиля боя джедаев – вихрежница смерти, если переводить ее название дословно с древнего языка. Техника, считающаяся темной в ордене. Техника, которая не предусматривает жалости к врагам или к самому себе. Техника, после которой вокруг остается одна только смерть, никакой защиты, никакой остановки, никакого просчета и анализа вражеской тактики, одна лишь безумная атака, высочайшая скорость движения и боевые рефлексы с инстинктами, полностью завязанные на сверхускоренное восприятие, и полный выход физических характеристик тела за пределы возможного. Алия еще не до конца освоила данный стиль боя и не была уверена, что сможет нормально им сражаться, но, другого выхода уже не было. Последний раз взглянув на медленно приближающегося врага, девушка закрыла глаза, наблюдая мир теперь лишь через свое восприятие. Иногда обычное зрение только мешает. Вокруг хрупкой фигуры Алии воздух стал дрожать и искажаться, реагируя на скапливаемую ею огромную энергию, и даже проявилось в видимом спектре легкое сияние золотистого ореола светлой силы. Но дальше давать готовиться своей противнице ситх не стал, на огромной скорости ринувшись вперед и нанося широкий горизонтальный удар. Меч с воем рассек пустой воздух. На том месте девушки уже не было. В следующий миг ситх уже сам исчез, резко смещая себя телекинезом в сторону и избегая молниеносной атаки Алии. Противники снова столкнулись, превращаясь в две неуловимые обычным человеческим взглядом размытые тени, танцующие в смерче из искры раскаленного воздуха, вихрем закручивающегося вокруг сражающихся. И ситх вновь постепенно отступал, не выдерживая натиска и не в силах перехватить инициативу. Но теперь уже по-настоящему. Удары девушки, полностью плюнувшей на защиту и значительно увеличившей свою скорость и реакцию, сыпались буквально отовсюду, иногда почти достигая с трудом уклоняющегося владыки. И один практически его достал, пробив оборону с покровом и прочертив длинную полосу на грудной пластине черных доспехов. Правда, до тела световой меч все же не достал. Вот теперь с лица ситха исчезла его легкая усмешка, сменившись неподдельным удивлением и, опять вернулась, уже начинающая выводить Алию из себя, довольная ухмылка. Причем очень довольная. Словно владыка только что натолкнулся на тайник сокровищ, битком забитый древними ситхскими голокронами. Почти взломавшая защиту врага Этир, вдруг отпрыгнула назад, вынужденная прервать атаку и едва разминувшись с какой-то крупной деталью звездолета, со свистом пронесшейся в воздухе. «Великолепно, мастер-джедай! Я очень впечатлен, но думаю, настало пора немного усложнить и разнообразить наш поединок. Как считаете?» Ситх развел руки и во все стороны хлынула телекинетическая энергия, захватывая и приподнимая в воздух валяющийся на складе хлам и с хрустом выламывая куски из пола станции. Девушка только слегка прищурилась. Отвлекаясь на такую ерунду, ситх сам подписывает себе смертный приговор. В сражении на сверхвысоких скоростях одаренные обычно избегают подобных телекинетических атак, используя их лишь при разрыве дистанции, смещении своего тела или усилении отдельного, уже необратимого и гарантированного удара по врагу, так как на это отвлекается весомая часть концентрации и разума, чем может воспользоваться противник. И телекинез все-таки немного медленнее тех скоростей, которых могут достигать одаренные, поэтому его эффективность в дуэли строго ограничена и должна применяться с большой осторожностью. Впрочем, недооценивать владыку мастер-джедай не собиралась. Он уже не раз доказал, что обычные принципы боя к нему могут быть и неприменимы. Хорошим доказательством тому служил случай с инерцией металлического меча. Сильным прыжком метнувшись обратно к противнику, Алия несколько раз с легкостью сместилась в воздухе, избегая попадания крупных предметов, и один раз, на миг, сформировала вокруг себя плотный кокон силы, отражая рой всякой мелочи. Снова обрушившись на ситха, девушка вскоре зло скрипнула зубами. Он умудрялся не только сражаться и блокировать удары Алии в прежнем темпе, но и продолжал наносить телекинетические удары, сбивая Этир с темпа боя и заставляя самой отвлекаться на уклонение или отбивание таких атак. Теперь преимущество и инициатива были уже на стороне владыки, и он успешно теснил буквально крутящуюся волчком девушку, на пределе своих сил отражающую все телекинетические удары и едва сдерживающую натиск мечей противника. Отбив в очередной раз вражеский клинок, Алия подпрыгнула и в полете врезала в голову врага ногой, при столкновении пропуская через свою ступню концентрированный импульс силы. Ощущение было такое, будто девушка ударила монолитного голема из прочнейшего мандаларского железа и с тем же нулевым эффектом. От атаки, пробивающей насквозь даже толстую броню боевых дроидов в два, ситх не только не получил ни малейших повреждений, но и даже не покачнулся. Его поле покрова полностью погасило удар. Отчаянная попытка Эти разбить врага с ног или хотя бы на секунду его дезориентировать, полностью провалилась. В свою очередь Ситх тут же сам контратаковал, но девушка была к этому готова и смогла отвести его меч, а затем сместилась в сторону, перехватывая у противника своим телекинезом несущуюся ей в бок двухметровую балку. Не ожидавший такого Ситх, одновременно сосредоточенный на захвате сразу множества предметов, не успел быстро вернуть контроль над снарядом, чем сразу воспользовалась Илья. Лишь немного подкорректировав курс уже набравшей ускорение балки, мастер-джедай придала ей дополнительный толчок и направила острым концом прямо в грудь владыки. Расстояние было минимально, у полностью увернуться тот уже не успевал. Но Ситх не стал этого делать. Его правая рука окуталась полностью скрывшими ее искажениями, и толстая металлическая балка, с чудовищной мощью смятая в гармошку, бессильно отлетела в сторону. А слишком сосредоточившаяся на борьбе телекинетических захватов и перехвате контроля, Алия еще успела заблокировать мечи материализовавшегося перед ней Ситха, но словила тяжелый удар его бронированного сапога в живот. Причем тоже с одновременно выпущенным импульсом силы через ступню. Девушка все-таки смогла успеть создать вместе удара плотное телекинетическое поле, значительно ослабившее атаку и не допустившее серьезных повреждений внутренних органов. Однако, далеко не полностью. Пинок выбил весь воздух из Этир, вызывая сильную боль, отчего у нее потемнело в глазах, и отправил девушку в полет до ближайшей стены. К счастью, мастер-джедай пришла в себя практически мгновенно. Покошачьи извернувшись в воздухе, Алия, вместо того, чтобы врезаться в стену, от нее оттолкнулась и снова понеслась к противнику. Новый взаимный обмен градами ударов, и девушка вдруг разорвала дистанцию с врагом, отпрыгивая на несколько десятков метров, тяжело дыша и кашляя кровью. Энергии было еще достаточно, но вот тело Этир начало потихоньку выходить из строя, не выдерживая долгого сражения далеко за пределами обычных физических характеристик. Все же Алия была все еще слишком непривычна к стилю боя Жнеца Смерти. Чудом уже было то, что она вообще так долго смогла продержаться. Да и пинок Ситха не прошел бесследно. Упав на одно колено и судорожно откашлив кровь из легких, Этир направила как можно больше энергии на исцеление организма. Нужно было срочно выводить тело из режима Жнеца, но Алия не могла так поступить. Только не сейчас. Ситх же, он даже не запыхался. Это еще не конец, я не имею права проиграть. Стиснув зубы и поднявшись с колена, девушка выплеснула в окружающее пространство большое количество энергии, преобразуя ее в телекинез. С пола станции начало взлетать в воздух множество оружия, оставшегося от армии бандитов, перебитых девушкой. Владыка, хмыкнув, проделал то же самое, чувствуя, как голова просто раскалывается и уровни восприятия с концентрацией постоянно скачут, уже едва поддерживаемые воспаленным от запредельных нагрузок и усталости разумом. Алия рванула вперед, открывая по врагу шквальный огонь и создавая на себе максимальную защиту. Противники снова встретились, вновь закружившись в смертельном танце. Только на этот раз в огненно-багровом саду из бушующего пламени, вспыхивающих цветков взрывов, рубиново-алых росчерков бластерных выстрелов и ветвистых вспышек светло-голубых молний. И Алия вдруг поняла, что каким-то непонятным образом словно переступила некую грань и теперь уже не испытывает никаких трудностей с концентрацией. На пределе сил сражаясь с Ситхом, девушка удерживала и направляла свое оружие, одновременно уклонялась от выстрелов оружия вражеского, блокировала вражеский телекинез, отбивала молнии, которые владыка иногда запускал в Этир или в ее орудие, и при этом даже успевала, в свою очередь, сбивать сферами силы подконтрольные уже врагу бластеры. Сознание внезапно стало невероятно ясным, будто открылось второе дыхание. Но исход боя был уже предрешен. Тело Алии находилось на грани и больше не могло поддерживать заданный темп сражения. И в один прекрасный момент просто подвело Этир. Владыка выбил из ослабевшей руки Алии световой меч, и тут же мощный телекинетический таран отшвырнул девушку изломанной куклой далеко в сторону. На одной только силе воли, мастер-джедай сумела не потерять сознание от невыносимой боли. Сломаны нога, ключица, половина ребер и одно из них пробило легкое. Часть внутренних органов тоже отбита. Энергии тоже почти не осталось. Теперь это точно конец. Прости меня, Джина, я не смогла тебя защитить. Прав был магистр Винду, плохой из меня учитель оказался. Но просто так я не сдохну. С трудом приподнявшись и ощущая, как гортань и рот заполняет вязкая кровь, Алия притянула 4 валяющихся неподалеку термальных детонатора, окутала их, на последних остатках энергии, коконом силы и, придав им максимально возможное ускорение, отправила в Ситха. Владыка попытался оставить снаряд телекинетическим импульсом, однако он не сработал, поглощенный коконом. Впрочем, порадоваться маленькому успеху Этир не успела. В следующий миг воздух распорола копье молнии, легко пробившие защиту и детонировавшие бомбы. В центре склада вспыхнул столбом огня мощный взрыв, но до Ситха он так и не достал. А потом огонь, словно в страхе, отпрянул в стороны и оттуда вылетела темная фигура, приземляясь рядом с Этир. Девушка попыталась вскинуть оставшийся у нее второй клинок, и не успела. Молния, слетевшая с кончиков пальцев Ситха, пробила слабые, почти лишенные энергии, поле и поразила вскрикнувшую от адской боли Алию, частично парализовав ее мышцы и заставляя беспомощно повалиться на пол. «Ну вот, теперь уже точно все. И что же мне с тобой делать?» Ситх с доброй улыбкой склонился над девушкой. Глава 22. Часть 1. «Ну вот, теперь уже точно все. И что же мне с тобой делать?» Ситх с доброй улыбкой склонился над девушкой, не обращая внимания на ее прожигающий яростный взгляд. «Надо же, злишься. Ненавидишь меня, хорошая девочка, я знал, что ты не так безнадежна», одобрительно проговорил владыка с таким интонациями, словно сейчас потреплет ее по голове, будто маленького юнлинга, и вручит конфетку за хорошо выученный урок, как поступал один учитель в храме. Этир зло заскрипела зубами. «Уже понял, как меня раздражает его нарочито показное лицемерие с притворством, и теперь вовсю этим пользуется, пытаясь постоянно расшатать мое душевное равновесие». И вдруг, у Али словно что-то щелкнуло в голове, и она с ужасом поняла, что испытывает далеко не только раздражение. Ситх говорил правду. Из-за сильной усталости, энергетического истощения и адской боли, вызванной ранениями и особенно ударом молнии, девушка действительно потеряла самоконтроль. Ее броня ледяного спокойствия и концентрация полностью разрушились, причем все попытки их восстановить пока ни к чему не приводили. Но не это было самым худшим. В глубине души Этир словно медленно пробуждалось нечто, темное и злое, разрастающееся и растекающееся по венам подобно вязкому яду. Нечто, остро реагирующее на малейшие негативные эмоции и боль в теле, а также быстро поглощающее их, используя для собственного усиления и роста. Оно буквально вытягивало из подсознания все самое плохое, все обиды, страхи, сомнения, отчаяние и преобразовывало их в полыхающий пожар ярости и ненависти. Хотелось уничтожить врага, разорвать голыми руками, подобно дикому зверю, заставить его страдать. Темная сторона силы. Да, ты чувствуешь это, Джилайка. Отдайся своему гневу. Позволь ему перерасти в бушующий огненный шторм, сметающий все на своем пути и очищающий душу от боли, страха, сомнений и слабости. Пускай он ведет тебя, наделяя энергией и огромной мощью. Даже, не надейся, неимоверным усилием воли Алия начала возвращать душевное равновесие, подавляя свою ярость, возвращая концентрацию, пытаясь абстрагироваться от боли и запирая темноту обратно в подсознание. У тебя просто нет иного выбора. Объяснить, почему я одержал верх. Ты очень сильна, Алирана, а твои навыки, способности и ум не могут не впечатлять, как и отвага и решимость в бою. Даже смогла достать меня, повредив броню. Так что для победы тебе не хватило совсем немного. Ситх перестал играть в свое показное лицемерие и сейчас просто говорил, причем в его голосе теперь угадывалось даже некоторое уважение. Впрочем, Этир была далеко не глупой, наивной идиоткой и прекрасно знала, что и это тоже является обычным психологическим приемом, рассчитанным на вызов чувства доверия, расположение и ощущение гордости, или скорее гордыни, у собеседника. Алия уже достаточно долго вращалась в Сенате среди таких вот простых, искренних и благородных людей и даже без силы теперь легко распознавала их скрытое лицемерие и ложную лесть, направленные на манипулирование другими. Однако, твое тело слишком слабо и ему не угнаться за уровнем той мощи, что ты достигаешь в сражении, как и резерву энергии, расходующемуся слишком быстро. Сколько ты потратила силы на одни только разборки с теми никчемными отбросами, посланными мной? Четверть, треть. И насколько вымотала тебя та схватка? Но посмотри вокруг. Ситх развел руками. Посмотри на разлитую вокруг колоссальную энергию жизни, смерти, страха и страданий, оставшуюся после гибели бандитов. Позволь темной стороне пробудиться, и она поглотит ее, тем самым исцеляя твое тело, делая его сильнее, наполнит тебя практически неограниченной энергией и даст возможность продолжить бой. Те жалкие раны, что ты получила, даже не замедлили бы истинного ситха. Не нужно будет больше сдерживаться и экономить, раскрой свой истинный потенциал. Только так ты сможешь спастись сама и спасти своего падавана, конечно же. Ну же, владыка оскалился, сжав кулак, и разлитая вокруг энергия погибших бандитов потянулась к нему, а затем окутала эфир плотным, концентрированным облаком. Впитай всю эту мощь и уничтожь меня. Избавь галактику от мерзкого ситха и спаси невинного ребенка. Разве не этого ты желаешь? Алия отчаянно металась в мыслях, перебирая варианты, но так и не могла придумать, как помочь Джине выбраться из этого кошмара. Р3 так и не пришел, а значит, скорее всего, погиб. А на него была последняя надежда. Помочь падавану прорваться сквозь оцепление и затеряться на станции теперь тоже не получится. Энергии и силы у Алии на новый бой просто не было, не говоря уже про ранение тела. Да и не скрылась бы девочка от владыки надолго. Тем более ситх по-прежнему выглядел бодрым и свежим, а его аура все так же была просто переполнена ужасающей темной энергией. Словно и не произошло никакого сражения. Тут владыка был прав, другого выбора просто не оставалось. Либо признать поражение и впустую умереть, оставив Джину в лапах этого монстра, либо... Но переход на темную сторону силы, это значило самой стать монстром, возможно даже более худшим и злобным, чем стоящий перед ней ситх. И даже если она с помощью такого поступка победит, в чем Алия очень сомневалась, то потом вполне может напасть в гневе и на саму Джину, и на других невинных. Девушка с горечью вспомнила собратьев-джедаев, которых ей пришлось убить, когда они пали во тьму и сошли с ума, став ненормальными кровожадными чудовищами. Да и победить коварного ситха уровня владыки, потеряв способность трезво мыслить, такое разве что в голофильме может прокатить. А вот в реальности, безумного берсерка, одуревшего от ощущения мнимого всемогущества, даруемого тьмой, ситх зарежет очень быстро. Я чувствую твой страх и сомнения перед тьмой, девочка. И они не безосновательны. Темная сторона крайне опасна, но лишь для тех, кто слаб духом и разумом. Твоя же воля очень сильна, Алирана. И я хорошо ощущаю это. Не стоит бояться. Ты легко сможешь взять тьму под свой контроль, не сойдя с ума при этом и не потеряв способность трезво оценивать обстановку. И ты, по доброте душевной, даешь мне шанс себя убить. Не смеши меня. С трудом прохрипела Алия, едва заметно усмехнувшись и не обращая внимания на струйку крови, бегущую из уголка ее рта. А кто сказал, что убить меня будет просто, джедайка? Даже с поддержкой темной стороны. Я лишь даю тебе шанс на это. А вот зачем мне это нужно? Кто знает? Ситх поднял руку, и с его пальцев ударили тонкие жгуты молний, с легкостью плавя металлический пол всего в десятки сантиметров от тела девушки. И ты ведь не глупая девочка и должна прекрасно понимать, что, при желании, я легко могу просто сломать тебя и заставить пасть во тьму. Боль — идеальный инструмент для этого. Она не только понижает концентрацию и волю одаренного, но и служит хорошей пищей для тьмы. И не думаю, что даже ваш магистр Йода смог бы долго выдерживать пытку молнией, которая заставит корчиться в невообразимой агонии каждый нерв и каждую клеточку его тела. Или, я могу пытать твоего падавана у тебя на глазах, например, хм, а может лучше перевести на темную сторону ее и заставить пытать тебя. И почему же, ты все еще, со мной болтаешь, а не выполнишь, свои угрозы? Буквально прошипела Алия, с трудом сдерживая захлестывающую ее ярость от слов этого ублюдка, сказанных холодным и абсолютно безразличным голосом, и сильный страх за судьбу Джины. Сломленные люди — это не более чем жалкий, бесполезный и безвольный мусор и мясо с загубленным потенциалом. Владыка презрительно скривился. И особенно жалкими отбросами становятся сломленные одаренные, перешедшие на темную сторону и ставшие ее рабами. Я же предоставляю тебе возможность сделать вполне осознанный выбор. Встать на путь истинного ситха. Полностью подчинить тьму своей воле и использовать ее, как инструмент для достижения своих целей. Желаешь уничтожить меня и спасти падавана? Так сделай это. Девушка устало прикрыла глаза, откинувшись на обжигающий горячий пол. Пожар в нижних коммуникациях, видимо, продолжал разгораться до сих пор. Все еще считает меня всего лишь наивной сопливой дурой, не видевшей ничего в жизни, кроме заросших мхом нынешних постулатов ордена. Раз уж так уверенно обещает мне всю эту чушь про то, будто моей воли хватит полностью подчинить себе темную сторону. Но я слишком долго вглядывалась во тьму этого мира, и слишком долго искала малейшие крупицы истины, чтобы сейчас не понимать очевидных вещей. Слова владыки про сильную волю и то, что с помощью нее можно контролировать тьму, были правдой. Орден много раз, за свою историю, обнаруживал информацию об этом в древних голокронах ситхов. И находилось много идиотов, кто покупался на эту сладкую приманку, наверняка при этом считая свою волю нерушимой. Еще бы, ведь тьма дает столько мощных, заманчивых и легкодоступных способностей, для достижения которых, кажется, даже не нужно особо трудиться. В отличие от сложного в освоении и очень требовательного света, многие соблазнившиеся джедаи даже рассчитывали использовать темную сторону во благо галактики и людей. Вот только, хитрые ситхи всегда опускали некоторые малозначительные детали, которые, впрочем, действительно не несли никакой информативной пользы самим падшим. И самое главное упущенное, очевидное, простейшее и одновременно коварное деталь состояла в том, что адепт светлой стороны силы просто физически не может перейти на темную сторону и при этом остаться собой, не изменив свою личность. Как бы ни была сильна его воля, тьма не признает добра в душе и сердце разумного. Пока ты можешь искренне сочувствовать, сострадать и сопереживать другим, жить ради спасения и защиты невинных, чувствовать боль в душе, когда видишь чужие страдания, испытывать отвращение к сражениям и власти. Путь такому человеку во тьму закрыт. Даже если на миг в нем и проснется темная сторона, например из-за вспышки гнева, он останется в свете, конечно, если удержит себя в руках и не позволит ей взять верх. Поэтому стать падшим светлый одаренный мог только полностью изменив свою личность, характер, свою суть. И джедай мог добиться этого тремя способами. Первый, и самый простой, вызвать безудержную ярость или ненависть, а потом не сопротивляться и не препятствовать им, позволяя этим чувствам полностью себя захватить. Дальше от одаренного уже ничего не требовалось, только снять все барьеры воли. Тьма, что придет вслед за негативными эмоциями, сама начнет изменять личность джедая под себя, пока он, наконец, не перейдет на ее сторону. Но такой способ означал стать рабом тьмы и превратиться в безумного кровожадного монстра, одержимого убийствами и чужими страданиями. Очень мало кто смог самостоятельно оправиться от такого, и даже сами ситхи, в древности, предпочитали или убивать подобных ненормальных или держать, как цепных псов. Впрочем, были и исключения. Иногда учитель ситх специально доводил ученика до похожего состояния, чтобы наиболее быстро увеличить его уровень погружения в темную сторону и слияния с ней, при этом тщательно контролируя процесс стемнения сознания и вовремя его останавливая, не давая ученику потерять разум и окончательно раствориться во мраке. Таким образом, личность ученика падшего и его внутренняя тьма менялась на строго определенное значение, и он не становился ненормальным психом.